Истинное благочестие, истинная молитва. В прошлой беседе было указано на существующую связь между истинным благочестием и испытаниями. А теперь обратим наше внимание на то, что истинное благочестие связано с истинной молитвой. Апостол Яков в первой главе с 5 по 8 стих говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Как вы заметили, апостол ясно указывает нам на одно очень важное в жизни христианина действие, а именно молитву. Поэтому прежде всего обратим внимание на сущность молитвы. Это есть возношение ума и сердца к всемогущему Богу. В Библии впервые упоминается о молитве в истории Сифа, сына Адамова. Когда по рождению у него сына Еноса, люди начали призывать имя Господне. Бытие 4:26. Отметим, что Слово Божье не только ясно говорит о молящемся человеке, но и о животных упоминает так: «Львы рекают о добыче и просят у Бога пищи себе» — Псалом 103:21. «И Бог, отвечая, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему» — Псалом 146:9. Неудивительно, что апостол Иаков, зная важность молитвы, поощряя к этому, призывает: «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков». Стих 5. В этом же стихе апостол не только указывает на молитву и того, кому она адресована, но и на форму ее, а именно «просите». В трудные времена жизни душа человека взывает к Богу в своих прошениях, молениях. Но есть и другие формы молитвы. Человек всегда жаждет иметь тесное общение со своим Создателем, и поэтому он приходит к нему с благодарением, словословием, выражая таким образом свою признательность и свое благоговение пред Богом. К сожалению, у многих сущность молитвы утеряна. Осталась одна форма, а это уже не свидетельствует о истинном благочестии той или иной личности. Например, о такой неправильной молитве Господь говорит так: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Матфея 6:5. В противоположность этому Иисус Христос указывает на истинную молитву: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, молись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфея 6:6. Молитва не только имеет форму, но и определенную цель. О ней апостол Иаков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». Стих 5. Мы знаем, что нелегко сталкиваться в нашей жизни со всевозможными проблемами и тяжелыми ситуациями. Для этого мы должны обладать чем-то, что способствовало бы нам правильной интерпретации обстоятельств нашей жизни. Рассеянные христиане и евреи, кому адресовано это послание, нуждались в этом. Поэтому апостол Яков показывает им наглядно, как испытания производят терпение, а от него далее путь к совершенству во всей полноте. Стих 3 и 4. И далее. Зная все это, необходимо практически правильно использовать эти знания. Ведь не все делают так. Первосвященники, книжники народные знали, где должно родиться Христу. Матфея 2, 4, 6. Но пошли ли они сами на поклонение к Нему? Поэтому апостол Яков говорит здесь о мудрости, которая способствует правильному использованию знаний. Он не говорит здесь о человеческой мудрости, мудрости земной, но сходящей свыше, которая чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3, 17. Говоря о молитве, апостол Яков указывает и на одно условие, при котором молитва будет услышана, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Стих 6. К евреям апостол Павел в 11 главе 6 стихе, касаясь веры в молитве, говорит: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Наш ум не в состоянии представить себе всевидящего и вездесущего Бога. Чем больше развит человек духовно, тем выше, шире и глубже его познание о Боге. Чтобы люди не стеснялись приходить со своими нуждами к Нему, Богу необъятному, через пророков были даны такие обетования. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес, Его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Исаия 57, 15. Только искренняя вера приводит нас к таковому Богу, живущему везде и в том числе в сердце сокрушенного. Второе, что получается через веру, это то, что ищущим Бог воздает. Конечно, Бог не воздает нам на нашу любую просьбу, как и отцы земные не дают своим детям все, что бы они ни попросили, а дают им полезное и необходимое. В первом послании Иоанна 5:14 сказано: «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Была ли воля Божья в том, чтобы находящиеся в рассеянии христиане, евреи, обогатились мудростью, с помощью которой могли бы правильно смотреть на обстоятельства жизни и правильно использовать свои духовные знания во славу Божью и для своего духовного роста? Да, в этом была и есть воля Господня. Но вот беда. Появляются сомнения. Двойственность мысли мучит человека. Он неустойчив. Этим путем он, не сознавая, возможно, ставит под сомнение Божье обетование: «Просите, и дано будет вам», Божье всемогущество, Божью справедливость. Все действия его ставятся под сомнение. Однажды ребенок потерял игрушку. В надежде обращается он к Богу в своей детской молитве. Наступает следующий день, а игрушки нет. Как ребенок реагирует на это? Он отвечает: «Бог ответил тем мне, что вложил во мне нежелание к этой игрушке, поэтому она мне уже не нужна. Взрослые же очень часто в колебании своем начинают упрекать Бога в своем колебании и недоверии к Нему. Почему это случается? Колебание, уподобленное морской волне, есть сражение ума, плотской мудрости, человеческим разумом, ставящим под сомнение Божье руководство. Сомневающийся – это две души, одна мир, другая Бог. Личность таковая действует в двух диаметрально противоположных направлениях. А ведь Слово Божье говорит: «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит» – Марка 3:25. И как раз об этом и говорит нам Дух Святой через послание Якова. Итак, истинное благочестие связано с истинной молитвой, имеющей сущность, форму, цель и условия. О таковой молитве Господь говорит: «И будет, прежде нежели они воззовут, и я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Исаии 65:24. Аминь.